Глава 7. Вася бьет Черноусова. Всю неделю не давали Васе в деревне проходу. «А ну-ка, Вася, — говорили ему, — расскажи, как ты поросят покупал?» Вася мрачно молчал и только старательно учился на механизатора. Целыми днями копался в моторе старенького трактора «Беларусь». Рыжий пес к Васе привязался и все время бегал за ним. Был он, видимо, пес уличный, приблудный. Ну и поросеночек донимали Васю на улице. А где же у него пятачок? «За мной, матрос!» — гордо говорил Вася. Он решил Рыжего называть матросом и оставить себе, раз уж за него деньги плачены. Кроме того, планировал Вася из этого рыжего матроса сделать себе друга на всю жизнь. Пока шла неделя, Вася обдумывал, как бы поймать Черноусова. К субботе созрел у него в голове небольшой планчик. «Заведу-ка я себе тоже усы. Замаскируюсь и поеду на рынок. Подойду к Черноусому, скажу «Привет!» «А, — скажет Черноусый, — я вас не знаю. Но тут я сыму усы и хлоп ему по зубам». От старого полушубка отстриг Вася бараньих волос, налепил их на тряпочку. Получились неплохие усы, которые осталось подклеить под нос казеиновым клеем. «Приду завтра на рынок, — думал Вася, — суну матроса в мешок и пойду искать Черноусова. А как только найду, сразу раз по зубам!» Вася прищуривал глаз и покручивал кулаком перед зеркалом, воображая, как будет лупить Черноусова. «Хрясь! Хрясь!» В субботу утром он взял матроса на веревку и пошел на поезд. Через всю деревню бежали за ним братья Барановы и неприятно хрюкали вдогонку.